Афина Монакис ухаживала за ней в эти темные ночи, вливая в рот Элене жиденький бульон и оттирая влажной губкой горящий лоб. Но количество выпитого бульона все уменьшалось, и однажды вечером Элене не смогла сделать ни одного глотка. Ни вода, ни бульон больше не проходили в горло. Когда в следующее утро Лопакис увидел, что его пациентка с трудом втягивает воздух и не может ответить ни на один из его обычных вопросов, он понял, что болезнь Элены перешла в новую и, возможно, последнюю стадию. «Кирия Петракис, мне нужно посмотреть ваше горло», — мягко произнес он. Поскольку вокруг губ Элены появились новые язвы, он знал, что ей трудно даже открыть достаточно широко рот, чтобы он мог заглянуть в горло. Но Элена справилась. Однако осмотр лишь подтвердил страхи доктора Лопакиса. Он посмотрел на доктора Монакис, стоявшую по другую сторону кровати. «Мы сейчас вернемся», — сказал он, касаясь руки Элены. Оба врача вышли из палаты, тихо закрыв за собой дверь. У нее в горле по меньшей мере десяток новых изменений, и надгортанник воспален, — заговорил быстрым шепотом Лопакис. «Мне даже не рассмотреть глотку из-за припухлостей. Надо устроить ее как-то поудобнее. Не думаю, что она долго протянет». Он вернулся в палату, сел рядом с Эленей и взял ее за руку. Похоже было, что за те несколько минут, пока врачей не было в палате, ей стало еще труднее дышать. Доктор уже не раз наблюдал подобные сцены, слишком многие его пациенты проходили через такое. И каждый раз он знал, что ничего не может для них сделать, только оставаться рядом в их последние часы. Больница стояла на холме, из ее окон было видно почти всю спинолонгу, и доктор, сидя рядом с Эленей, прислушиваясь к ее все более затрудненному дыханию, смотрел в огромное окно, выходившее на пролив между островом и Плакой. Он думал о Георгисе, который должен был вскоре появиться на спинолонге. Элене судорожно короткими вздохами хватало воздух, ее глаза были широко раскрыты, они наполнились слезами и страхом. Доктор понимал, что совсем немирным будет конец этой жизни, и сжал руки Элене, словно пытаясь хоть немного утешить ее. Речь шла о двух, возможно, трех часах до того, как наступит конец. Вот Элене попыталась вздохнуть в последний раз, но не смогла. Единственным, что мог сделать врач для осиротевших родных, так это сказать, что любимый ими человек покинул мир без страданий. Эту ложь Лопакис произносил уже много раз и готов был повторять снова и снова. Он быстро вышел из больницы. Ему хотелось дождаться Георгиса на берегу. Невдалеке от берега на высоких весенних волнах уже подпрыгивала лодка Георгиса. Рыбак был изумлен тем, что доктор Лопакис дожидается его. Его пассажир никогда не появлялся на берегу первым. Но в том, как врач держался, было нечто такое, что заставило Георгиса переполниться тревогой. «Можем мы тут ненадолго задержаться?» — спросил Лопакис, понимая, что должен сообщить тяжкую весть здесь и сейчас и дать Георгису немного времени для того, чтобы взять себя в руки перед тем, как и вернуться в Плаку и рассказать обо всем дочерям. Лопакис протянул руку, чтобы помочь Георгису выйти на берег, потом скрестил руки на груди и уставился в землю, нервно передвигая какой-то камешек носком правого ботинка. Георгис все понял еще до того, как доктор заговорил. Он уже видел, что его надежды рухнули. Они сели на невысокую каменную стенку, ограждавшую сосны, и оба уставились на море. «Она умерла», — тихо произнес Георгис. И дело было не только в следах изнеможения и горя, оставленных на лице Лопакиса этим тяжелым днем и выдававших страшную новость. Георгис сам ощущал, что его жены больше нет в живых. «Мне очень жаль», — откликнулся доктор, — «но мы ничего не могли сделать. Она ушла спокойно». Он обнял Георгиса за плечи, а пожилой мужчина, обхватив голову ладонями, разразился такими тяжелыми рыданиями, что слезы падали на его грязные сандалии и оставляли темные пятна в пыли вокруг его ног. Они сидели так больше часа. Было уже около 7 вечера, небо почти потемнело, воздух посвежел и стал прохладным, когда, наконец, слезы Георгиса иссякли. Теперь его глаза были сухими, как хорошо отжатая после стирки одежда. Он достиг того момента, когда приходит изнеможение и странное чувство облегчения, потому что первая, самая сильная волна горя миновала. «Девочки, наверное, гадают, куда это я пропал», — сказал Георгис. «Надо нам возвращаться». Когда лодка уже подпрыгивала на темных волнах, направляясь к огням Плаки, Георгис признался доктору, что до сих пор скрывал от дочерей всю правду, не говоря о тяжести состояния их матери. «Ты был совершенно прав», — попытался успокоить его Лопакис. «Всего месяц назад я и сам еще надеялся, что нас умеет побороть болезнь. Надеяться никогда не вредно». Георгис вернулся домой намного позже обычного, и девочки начали уже беспокоиться. Но в тот самый момент, когда он перешагнул через порог, они поняли, что произошло нечто ужасное. «Мама, да?» — резко спросила Анна. «С ней что-то случилось?» Лицо Георгиса сморщилось, он схватился за спинку стула, сжимая губы. «Сядь, отец!» — Мария шагнула к нему, обняла. «Расскажи нам, что там, пожалуйста?» Георгис сел к столу, пытаясь взять себя в руки. Ему понадобилось для этого несколько минут, только тогда он смог заговорить. «Ваша мать...» «Она умерла», — Георгис чуть не подавился этими словами. «Умерла», — взвизгнула Анна. «Но мы не думали, что она собирается умереть». Анна никогда не признавала того факта, что болезнь ее матери имеет только один неизбежный исход. Решение Георгиса скрывать от дочерей подлинное положение дел привело к огромному потрясению для них обеих. Как будто их мать умерла дважды, и тот ужас, который они пережили 5 лет назад, снова обрушился на них, только еще сильнее. Они теперь были старше, но не намного умнее, чем были в 12 лет. И первой реакцией Анны был гнев на отца за то, что тот не потрудился предупредить их заранее, и чудовищное событие свалилось на них внезапно. Половину десятилетия фотография Георгиса и Елены, висевшая на стене у очага, помогала Анне и Марии сохранять в памяти образ матери. Но их воспоминания были довольно расплывчатыми. Это было просто ощущение некой материнской доброты и счастливой повседневности. Они давно уже забыли настоящую Елену. У них осталась лишь идеализированная картина матери в традиционном наряде, в длинной пышной юбке, нарядном фартуке и великолепной вышитой блузке с рукавами до локтя. Елене с улыбающимся лицом и длинными темными волосами, заплетенными в косу, уложенную вокруг головы, представляла собой некое воплощение критской красоты, застывшей навсегда в тот момент, когда открылся объектив фотокамеры. Окончательность смерти их матери трудно было переварить. Все эти дни девочки лелеяли надежду, что она может еще вернуться. И по мере того, как расходились слухи о неких новых лекарствах, надежды их возрастали, и вдруг...